Утренний вызов. В конце августа, когда Сергей по привычке подсчитал, что оставалось отбывать 546 дней, его с развода вернули в барак. Нарядчик сказал: «Собери вещички, на этап пойдешь и жди вызова». Липкий страх на какое-то время парализовал его. Машков успел подойти и обнять, поцеловал по-отцовски. А в голове Сергея все еще билась безвыходная мысль: «Почему? Куда? И одного?» Мучился в пустом бараке почти до обеда. Сходил в столовую, поел. На выходе встретил нарядчика. Он искал Морозова. Сердито ему сказал: «Бери вещи и к вахте». Около вахты Морозов простоял довольно долго. Чего только не передумал. Даже о тюрьме возникала мысль. Все знали о его дружбе с покойным инженером. Вдруг повезут для дознания. Вышел начальник лагеря. Спросил имя, фамилию, срок. «Вот конверт. Тут все, что надо. Поедешь в Магадан. Найдешь там УРО. Учетно-распределительный отдел. Отдашь конверт. Пайку и рыбу тебе сейчас принесут. И топай за вахту. А конвой? Сам доедешь с попутной машиной». Без конвоира какой-то проблеск надежды. Вдруг разобрались, и его везут освобождать. Нет, такого еще не случалось на Колыме. Зачем же в Магадан, когда можно сообщить на месте? Хлеб и кусок кеты он положил в свой сверток. Вахтенный открыл ему дверь. «Выходи, голосую на трассе». Впервые почти за полтора года заключения Сергей Морозов оказался без сопровождающего с винтовкой. Стоял на шоссе, одетый совсем не по сезону, в полушубке, шапке, и подымал руку. Машины проскакивали, обдавая его пылью и гарью. Десятая, а может и пятнадцатая, притормозила. «Куда?» — крикнул шофер, высунувшись из кабины. «В Магадан! Садись, вдвоем веселей, не уснем. Ехать всю ночь. Печку будешь топить, если захолодает. Ты вольняга или зэк?» «Зэк. Зачем-то отправляют в Магадан». «На волю, факт. Паспорт выпишут и дуй на пароход. Повезло, парень. Ты по какой?» «Особое совещание». Шофер присвистнул и покачал головой. «Не, это не на волю. С такой статьей запросто не отпускают. Писал прошение?» «Не писал. Чего зазря писать?» Водитель был словоохотлив. Он ехал издалека. Где-то озаркоголой ему погрузили руду, из которой выплавляют то ли олово, то ли свинец. Тяжелый груз. «Касситерит», — подсказал Сергей. «Точно, грамотный ты, видать». В кузове небольшой горкой лежали брезентовые мешки. Ехали скоро, без остановок. Вот и знакомые спорны проскочили. К вечеру похолодало. Сергей расшуровал печурку. Такие печурки установили в кабинах после нескольких трагедий. Стоило зимой мотору заглохнуть, как шофер оставался один на один с жутким морозом. И замерзали. Вдоль шоссе были многоверстные пространства без всяких признаков жилья и леса, только навороченные холмы промытой породы. Печка между ногу пассажира и два мешка чурок позволяли провести в ожидании помощи длинную ночь. Ехали с разговорами, стараясь перебороть дрему. Даже песни пели, конечно, и про бродягу, который по Байкалу подходит. Ночь казалась необычайно долгой, часов у шофера не было, и месяц на небе не показывался, темень жуткая. Очень редкие машины здоровались с ними, мигая светом. Если шофер задремывал, Морозов толкал его, разговаривал, будил в общем. Одолели ночь, часов 10 были в Мякете, там остановка, столовая для шоферов и вольнонаемных. «Тебя не пустят», — сказал шофер. «Давай пятерку, принесу пожевать». Пятерки у Сергея не было, но шофер, сам бывший зэк, все же принес хлеб, кусочек вареного мяса и бутылку ситро. По очереди сбегали по нужде, и хоть клонило ко сну, поехали дальше. На спуске к Магадану шофер спросил: «Тебе куда велено?» «В Уро Севостлага. Не знаешь где?» «Нет, вон там, смотри, высокое здание слева, видишь? Это Дальстрой, где все начальство. Я высажу тебя у почты, там и спросишь, где это самое Уро». Шла вторая половина дня. Накрапывал дождик, было сыро и неуютно. Сергей постоял у моста, пошел на почту. Хотел было написать и послать письмо, но даже конверта не на что купить. Подавил стеснительность и попросил у какой-то женщины рубль. Она удивленно глядела его, инстинктивно прижала сумку к груди. «Ты лагерный?» «Да», — сказал покрасневший Сергей. «Вызвали сюда, надо в УРО, учетно-распределительный отдел, не знаете где?» «Ну как же, это совсем близко. Вот на той нижней улице двухэтажный деревянный дом. Там раньше весь Дальстрой помещался. Ты совсем без денег, парень?» И протянула зелененькую трехрублевку. «Спасибо», — Сергей покраснел, даже уши загорелись. «Впервые в жизни милостыня». В руках у него оказалось 5 конвертов. Удалось пристроиться у конторки и овладеть ручкой. Она была толстая, гадкая, перо брызгалось. Но первое, что он сделал, это достал из-за пояса то самое письмо, которое ему вручил Антон Иванович перед кончиной. «Москва, Стромынка, 88, Кондрашовой». Так написал на новеньком конверте, приклеил марку и тут же опустил в почтовый ящик. А потом уже взялся за письмо домой. «Жив-здоров», переводят на другое место. «Когда будет адрес, напишу подробнее обо всем». И тоже опустил в ящик, лишь бы дошло. Шел по улице и почему-то все время оглядывался. Казалось, что конвоир шествует позади. Все было вновь. И высокие дома в 3 и 4 этажа, и асфальт на главной улице, и сам воздух влажно-едкий и прилипчивый. Свернул к главному зданию, обошел его стороной и остановился. Где-то здесь была многолюдная пересылка, куда они пришли колонной от бухты Нагаева. На него оглядывались. Он вспыхнул, догадавшись, как нелепо выглядит в своем полушубке, потемневшем от беспрерывного пользования, в своих грубых ботинках, прошнурованных бичевой. В городе жили вольнонаемные, пограничники, служащие НКВД, разные специалисты. Для них вид этого парня был подозрителен, неприятен, тем более, что не на работе, а просто шатается, может, приглядывается, чтобы обобрать. Сергей сжался и опустил голову. 1,5 года тюрьмы и лагеря, переделали его облик, изменили его мысли, подтолкнув к рабской покорности, готовности подчинения.